Все это случилось за две недели до того, как Софи Джейсон проводила в аэропорт имени Леонардо да Винчи свою подругу, у которой внезапно умер отец. Она возвратилась автобусом в Рим, в садик на крыше пансиона Галлико, где 10 месяцев тому назад Барнаби Грант принимал Себастьяна Мейлера. Здесь она обдумала свое положение. Ей было 23, она работала в лондонском издательстве и начинала пробиваться как детская писательница. Это был ее первый приезд в Рим. Она и улетевшая домой подруга собирались провести летний отпуск вместе в Италии. Они не составляли себе жестких планов, но засыпались ворохом брошюр, читали незаменимую мисс Джорджино Масон и зачарованные бродили по улицам от памятника к памятнику. Покойный отец подруги вложил изрядные капиталы в полиграфический комбинат близ Турина и договорился, что в римском отделении фирмы девушкам как следует подбросят деньжат. Им выдали официальные и личные рекомендательные письма. Вместе они были в упоении. В одиночестве Софи почувствовала странный, глубинный прилив сил. Быть самой себе хозяйкой, да еще в Риме. У нее были тициановские золотисто-каштановые волосы, большие глаза и полные губы, и она давно обнаружила, что ей лучше стоять спиной к стенке в тесных лифтах и везде, где поблизости оказывалось более двух римских джентльменов. «Близость», — объясняла она подруге, — «и есть все выражающее слово». «Я должна составить план другой», — говорила она себе. Но ящики в садике на крыше были полны весенних цветов, а воздух звенел от голосов, звуков уличного движения, шагов и милого цоканья копыт по булыжной мостовой. Спустить пару тысяч лир на извозчика и проехаться к лестнице на площади Испании. Бродить и бродить, пока пятки не запылают углями. Что предпринять? «Мне на самом деле нужно составить план», — подумала безумная Софи. И вот она, счастливая и безоглядная, шагала по Корсо, неизвестно в каком направлении. Очень скоро она с радостью заблудилась. Софи купила себе перчатки, красные солнечные очки и полотняные туфли с мягкими стельками, которые она тотчас же с облегчением надела на ноги. Выйдя из магазина, она заметила рядом маленькое туристическое бюро. На большом полотнище было написано по-английски: «Мы будем вашими гидами по Риму». Брюнетка свирепого вида, величественно возвышаясь над прилавком, красила ногти. Софи прочла часть объявлений и взглянула на давно известные брошюры. Она уже собиралась уходить, когда маленькая карточка привлекла ее внимание. Наклонными печатными буквами она возвещала: «Чичероны, индивидуальные экскурсии, то, чего вам не предложат другие, не слишком утомительно. Для интеллектуалов посещение некоторых наименее известных и наиболее увлекательных мест в Риме. Под ученым и предельно индивидуализированным руководством мистера Себастьяна Мейлера ужин в самом изысканном ресторане и далее необычное путешествие по договоренности. Почетный гость, прославленный английский писатель мистер Барнаби Грант, любезно согласился сопровождать экскурсии с 23 апреля по 7 мая, включая воскресенье». Софи была ошеломлена. Барнаби Грант был самым крупным калибром в артиллерии ее издательства. Его новый и самый лучший роман «Саймонд в Лациуме», действие которого разворачивалось в Риме, был главным событием и бестселлером года. Итальянский перевод его уже заполнял все здешние магазины. Как-то на приеме в издательстве Софи подносила Барнаби Гранту коктейль, и однажды ее представил ему ее непосредственный босс. Сложившееся впечатление не позволяло допустить, что он будет таскаться по Риму с кучкой зевак. Она предположила, что за это ему много платят. Мысль показалась ей неприятной. В любом случае, может ли маленькая фирма, а это была, несомненно, маленькая фирма, позволить себе платить так много, чтобы соблазнить Барнаби Гранта? «Быть может», — внезапно осенило ее, — «он приятель этого ученого и предельно индивидуализированного мистера Себастьяна Мейлера». Она продолжала рассеянно глядеть на объявление, когда вдруг поняла, что рядом с ней стоит мужчина. У нее было впечатление, что он стоит уже некоторое время и рассматривает ее. Он не сводил с нее глаз, и она подумала: «Господи, что за зануда!» «Ради Бога, простите меня», — сказал мужчина, снимая зеленовато-черную шляпу. «Прошу вас, не сочтите меня навязчивым. Меня зовут Себастьян Мейлер. Вы, кажется, заметили мою рекламу». Девица из-за прилавка бросила на него взгляд. Она уже покрасила ногти и теперь презрительно помахивала пальцами в воздухе. Софи взглянула на мистера Мейлера. «Да, заметила», — сказала она. Он слегка поклонился. «Я вам мешаю, простите», — и двинулся прочь. «Нисколько», — сказала Софи и, поняв, что сказала лишнее, прибавила. «В вашем объявлении меня заинтриговало имя Барнаби Гранта». «Да, это действительно мое счастье», — откликнулся мистер Мейлер. «Может быть, вы хотели бы... Но простите, минуточку, вы не возражаете?» Он что-то сказал по-итальянски свирепой девице, и та выдвинула ящик, извлекла из него нечто похожее на книгу заявок и швырнула ее на прилавок. Мистер Мейлер просмотрел ее. «Да, да», — сказал он, — «другие, кажется, тоже заинтригованы. Я вижу, тут все заполнено». Сразу же Софи испытала острое разочарование. Теперь больше всего на свете ей хотелось принять участие в высокоинтеллектуальной экскурсии мистера Мейлера. «Число участников у вас строго ограничено?» — спросила она. «Это необходимое условие». Он был погружен в книгу заявок. «Может быть, кто-то откажется?» «Простите, что вы сказали?» «Кто-то откажется?» «А, да-да, это вероятно. Вы бы хотели присоединиться к одной из моих экскурсий?» «Очень», — сказала Софи и подумала, что так оно и есть на самом деле. Он поджал свои толстые губы и перелистал заявки. «А, — сказал он, — один участник отказывается. Есть место в субботу 26-го. Самая первая экскурсия, день и вечер. Прежде чем вы примете решение, я хотел бы, чтобы вы знали цену. Позвольте мне...» Он достал папку и галантно поднес ее Софи. В ней было расписание и название ресторана, где группа должна ужинать. Вечером они совершают прогулку в конных экипажах и затем посещают ночной клуб. От назначенной цены Софи заморгала. Она была невероятна. «Я понимаю», — тактично заверил ее мистер Мейлер. «Но есть множество экскурсий дешевле, чем моя. Синьорина будет счастлива осведомить вас». Очевидно, ему было все равно, отправится она с ними или нет. Его безразличие пробудило дьявола безрассудства в Софи. В конце концов, как это не безумно, она может себе это позволить. «Я буду счастлива занять свободное место», — сказала она, и ей самой показалось, что голос ее прозвучал театрально и вызывающе. Он еще что-то сказал по-итальянски девице, поднял шляпу, пробормотал Софи, стало быть, «Аривидерчи», и оставил ее рассчитываться. «Вы заплатите мне», — свирепо проговорила девица, и когда Софи заплатила, выдала ей билет, сопроводив непонятным смешком. Софи в ответ рассмеялась весело и бездумно, как всегда желая выразить дружелюбие всем и каждому. И она опять бродила по Риму и с чувством, которое вряд ли могла бы объяснить, предвкушала субботу 26 апреля.